Дмитрий никак не мог унять мелкую дрожь и внезапно нашел способ. «Пойдемте, друзья, ко мне, выпьем, иначе я запутаю свой ум в цаге Шадимана». «Думаю, уходить надолго не стоит, Георгий снова на веселый совет позовет». «Да то, пока позовет, полтора бурдюка успеем опорожнить». Посыпав золотым песком последние строки, Саакадзе прочел. «Большую охрану не советую брать. В такой поездке двое и тысяча одинаково много и одинаково мало. А самое важное — тайное сохранить в тайне. Сейчас выйду в Тбилиси и, как написал, буду ждать тебя в Метехском замке. Договариваться следует лично. Принято не все доверять пергаменту и бумаге. Думаю, и ты, не самые сокровенные, высказал мне в своем послании. Папуна передаст тебе ферман на свободный въезд в Метехи, якобы как посланника ко мне от светлейшего владетеля Абхазетти. Такая мера для старика Газнели и Мецхой Челяди. В замке полно лазутчиков Зураба, немало и таймуразовских. Что делать, любезный Шадиман? Судьба похожа на шахматы, ее ходы неожиданны. Сегодня выигрывает один, а завтра другой. Сегодня без моего фермана, увы, не приблизится могущественному князю Шадиману Бараташвили к замку, где он распоряжался волей двух царей и, скажем, стаей князей. Но, быть может, завтра без твоего фермана веселый Исахан захочет повеселиться в моем насте». Да то не ошибся. Прибежал Расти, прижимая лоскут к окровавленному лбу. Оказалось, спешил так, что налетел на каменный выступ. Но не в царапине дело. Саакадзе наказал собираться в путь. С Маурави в Тбилиси поскачьте. Гость еще спит, чтобы его разбудить, надо на него столько же вина вылить, сколько он выпил. Маурави поручил Ростому передать князю, что ответ Шадиману послан, что Маурави выехал на рубеж проверять завалы. Слева показались матовые купола серных бань, справа — величественные башни Метехского замка, а Шадиман все не верил, что перед ним Тбилиси, привыкший к созерцанию различных положений белых и черных фигур, как положений, названных Саакадзе ходами судьбы, Шадиман не испытал бы волнения даже при виде разверзшейся земли. Сейчас он волновался, ибо сквозь утрату прошлого остро ощущал зыбкость настоящего. Метехский замок. Здесь он царствовал, здесь кипела его настоящая жизнь. Остальное — сон, надоедливый, тягучий сон. Нет, я не боюсь западни. Если бы Саакадзе захотел, он бы в те дни, когда сильнее царя был, уничтожил Марабду. Багдад брал, в Индию вторгся, трофейные сундуки с драгоценностями на его верблюдах покачивались, а Марабду не сумел бы. Если бы я думал, что не сумеет, не рыл бы столько лет подземный ход в сторону Тбилиси, где, подделавшись под Амкара или купца, всегда можно скрыться и потом перебраться в Гурию или Лазистан. И разве лишь для бегства копал землю? Не для воцаренья ли Симона, а значит и князя Шадимана. Слава тебе, святой Евстафий, осталось ждать недолго. Но у главных ворот Метехи Шадиману пришлось все же задержаться. Пока начальник стражи, подняв ферман на уровень глаз, при свете факела тщательно не проверил подпись Маурави и не разглядел оттиски печати, которую Маурави в виде кольца неизменно носил на пальце, пытался начальник разглядеть и лицо посланника, но тщетно, закутанный в бурку и башлык, он был непроницаем. Не узнан был и чубукчий Шадимана, сколько ни пытался разглядеть его сквозь складки башлыка не только копьеносец, но и молодой Мсахури, следивший за приехавшими. Больше никто Шадимана не сопровождал. Въехав в ворота, они оставили коней подбежавшим слугам. И тотчас к Шадиману подошел неизвестный ему Расти и прошептал: «Прошу, князь». Как знакомо отдаются шаги под мраморными сводами. мерещатся Шадиману узнаваемые им тени. О, превратная судьба, в какой благодатный оазис прошлого привела ты искателя власти. С изумлением, похожим на благодарность, оглядел Шадиман свои покои, как будто и не уходил. Вот и низенький круглый стол с любимыми им Шадиманом винами и фруктами. Вот кресло, на котором покоится Мутака. Вот на шахматных квадратах вздыбленные черные и белые кони. Вот фаянсовый кувшин с приятными ему пунцовыми розами. А вот лимонное дерево с желтеющими плодами. А на подставке кусок бархата, которым он, Шадиман, обычно стирал пыль супругих листьев. Не замерло ли так же, как эти костяные кони, вздыбленное время? И не галлюцинация ли его заточение в Марабде, его борьба с мертвыми фигурами? Шадиман переставил черного коня, что было неправильно в его ходе. Луарсап, Баграт, Георгий Саакадзе? Нет, ошибка не в этом. Саакадзе прав, измельчали князья. Не в сословии печаль, а в личных выгодах. Мечутся от шаха к Маураве. Он одним пальцем мог бы их раздавить. Кстати, и почему не раздавил? От Маурави к Таймуразу, от Таймураза ко мне, потом к Симону, потом снова к Маурави. Нет, больше не подняться Саакадзе до властителя Картли. Упустил час. Странно, почему не захотел присвоить трон багратидов. Рабы просили, горцы просили, немало князей со ослиными ушами тоже умоляли. Вот в чем неправилен его ход. Я угадал, потому передвигаю белого коня ближе к шаху. Шадиман обернулся на осторожный стук в дверь. Странная радость охватила Шадимана, он чуть не рванулся навстречу входящему Саакадзе. Миг, и они заключили бы друг друга в объятия, но чувство, похожее на застенчивость, удержало их. Он откровенно рад встрече, не сомневался Шадиман, и на боевое приветствие «Победа, князь!» также искренне ответил «Победа, Маурави!» «Однако, дорогой Георгий, я благодарен тебе за этот мираж!» Шутки сатаны одурманивают путешественников пустыни, а в царском жилище мираж означает «предвидение». Но разве ты стремишься превратить мираж в действительность? Пока не узнал, как следует Зураба и Ристави, не стремился. Теперь, дорогой Шадиман, ты мне голубем кажешься. Оба звучно расхохотались и сразу опустились на тахту, чокнулись серебряными чашами, и полилась живая, звонкая, полная блеска долгожданная беседа. Так, наконец, встретились два закадычных врага. Спеша задушевно высказать друг другу все то, что накопилось за срок их долгой разлуки. «Дорогой Георгий, я счастлив, что добрался до умнейшего собеседника, твое здоровье!» И снова залпом осушили серебряные чаши. Шадиман шелковым платком вытер усы и снова до краев наполнил чаши. И я рад, Шадиман, лично побеседовать с тобой. Твое здоровье. Ты счастливый, Георгий. Одного раскусил, а я всю жизнь, веря, что знаю их, за годы сиденья в Марабде, убедился в ошибке. И они, любимые тобою князья, в полном неведении о моем презрении к ним. А мои азнауры не скрывают своей любви ко мне. В этом моя сила». Пока не достигли власти. Не всем полезно золото и власть. Только князьям? Только. Ты тоже так думаешь. Какой неограниченной силой ты обладал, когда Кайхосро покорно выполнял твою волю? А почему не изгнал князей и не населил Картли одними азнаурами? Напротив, собрал владетелей, высшую власть им отдал, их женам всячески угождал. Почему? Потому что сплотить хотел всю Картли перед лицом постоянной опасности. Думал, Шадиман, ты догадывался, почему. Не раз с тобой об этом беседовал в ночной тиши. Я, друг, хорошо понял и тебе не раз говорил наедине сам с собой. Напрасно стараешься. Я оказался прав. Князья доказали тебе, что породу князей не изменишь. Не о них печаль моя, а о сословии. Теперь я знаю, как держать их в повиновении, как заставить беречь блеск княжества, как бороться против азнаурской опасности. Рассчитываешь, Шадима, наседлать молнию? Выросли азнауры в крепкую, буйную силу выросли. И это для меня не тайна. Когда-то церковь хороший совет давала, как укротить молнию. Жаль, не воспользовался. Теперь применю гром. Но, дорогой, зачем нам портить встречу давним спором, который продлится между нами еще долгие годы? Ни оружием, ни подвохами, другой силой выполню царскую волю и сломлю тебя. А ты чем? В единоборстве самое лучшее оружие то, которое попадается под руку. Пока жив, буду искоренять одряхлевшие сословия. Давай выпьем за молодую траву, за весеннее буйство, за солнце для всех. Не пьешь? Ты прав, не будем портить встречу. Если Картли уцелеет, она должна уцелеть. У нас с тобой еще будет много забот. Тем более о другом, надеюсь, с тобой сговориться. О чем, друг? Об объединении грузинских царств и княжеств в одно царство. Долго молчал Шадиман, с наслаждением осушая чашу, не спеша каплю за каплей. Потом разрезал яблоко на две равные половины, и одну из них на кончике серебряного ножа изысканно протянул Саакадзе. «Для такого дела сильный царь нужен. Найдем». «Может, уже нашел?» — Шадиман вспомнил подобный разговор с Трифилием. «Почему Саакадзе иронически усмехнулся?» Беспокойство нарастало. Нет, ему, князю Шадиману, не нужен царь из врат церкви и из пасти барса. Царствовать должен Симон, и над одной Картли никаких новшеств, пока не объединю всех князей в своем железном кулаке. Саакадзе, сдержанно улыбаясь Шадиману, точно поддакивая его мыслям, размышлял. «Нет, породу шадимановскую не изменишь, нельзя открывать все. Пусть пока не изгоню врага, будет, как они хотят, а потом непременно, как мы хотим». Подняв чашу, Саакадзе добродушно произнес. «К сожалению, дорогой, цари, да еще сильные, не растут на деревьях. Новые князья всегда удачно обходили такое затруднение. Одно время я о Луарсабе думал, но шах только смерти его отдаст. Потом о царевиче Вахтанге, но у него лишь звание, ни головы, ни сердца. Может, ты предложишь?» «Предложу. Симона II». Митехский замок погружен в зеленоватую мглу. Как копья стражи застыли кипарисы, в колючих кустах теряются дорожки. Не по себе Чубукчи. Он чувствует, за ним неотступно следит какая-то тень. Он пробует выскользнуть из зловещего сада, тень за ним. На лесенку и тень туда. Зная хорошо Митехи, он уже собирается взобраться на пятую сторожевую башенку, будто случайно, но его внезапно окликает Дато. «Эй, Чинчур, пойдем на балкон роз, тот, что над курой. Там Даутбек ждет, молодость вспомним». «Мне вспоминать рано, еще не состарился», — угрюмо отрезал Чубукчи. «Если не состарился, тогда опять запищишь женским голосом. Помнишь, как тогда, когда бесновались маски, и ты браслет у меня украл?» «И это не время. Боишься за князя. Ничего, цел будет. Саакадзе змей за Куладжой не прячет». Чубукчи испуганно озирался, ему снова почудилась тень, и он приглушенно буркнул. «Как можешь азнаур опасные слова бросать? Или здесь все ангелы? Значит, не пойдешь курой любоваться? Ну, тогда ступай к шайтану в Шарвари. Пусть он любует с тобой». Засмеялся Дато и легко поднялся по каменной лесенке. Затаенные всплески куры у нижних скал и колеблющиеся блики на резных перилах, очевидно, располагали барсов к беспечной беседе. Рассказав о тревоге, Чубукчи дато заговорил о другом. «Раньше, дорогой Даутбек, здесь чихнуть нельзя было. Уши даже в стенах шевелились. А теперь чихай, пока не надоест, если говорить надоело. Пока царя в Метехе нет, никто не хочет видеть дальше собственного носа. К слову о носе, где запропал длинноносый черт? Димитрий и Эрасти стерегут порог, за которым, как тебе известно, Сакадзе договаривается с Шадиманом». За выступом балкона шелохнулся закутанный в черный плащ человек, чуть не вскрикнул от изумления, еще плотнее прижался к колонне. Но друзья и виду не подали, что заметили незнакомца, и продолжали беседу. «Как думаешь, дато договорятся?» «Непременно. Для Георгия выгодно. Неблагодарный зураб должен поплатиться. Царь его защитит. А Саакадзе, поддержанный Шадиманом и дружественными князьями, постарается так обезвредить зураба, что никакой царь его не спасет». «Постой, мне показалось, что-то зашуршало. Может, летучая мышь раньше срока проснулась, а то кому еще здесь?» «Ты хорошо, дато, спрятал свиток Шадимана?» «Еще как хорошо, ни один черт не догадается». «И зачем только Георгий притащил сюда послание Барата?» «Как зачем? Хочет вынудить князя Шадимана не клясться на вине и сабле, а еще одной печатью Марабды скрепить на этом свитке обещание лишить зураба Ананури». «Почему же Георгий сразу не взял с собой свиток в покое Шадимана?» «И об этом совещались. В случае, если не договорятся и печать не понадобится, свиток, как доказательство, в руках Георгия остается». «Да и долго ли вынуть свиток из-под мутаки? Георгий нарочно в покоях Андукапара расположился. Туда из-за боязни нечистого никто не заглядывает. Но наш Дмитрий не очень боится не только тени, а и живого Андукапара. Поэтому у дверей Шадимана он ждет, как Георгию свиток понадобится». «А я-то, чудак, думал, на что ему помощь Расти? Правда, разве кто-нибудь осмелится приблизиться, когда Дмитрий на страже? Ты другое скажи, дато, успеем мы завтра в серную баню? В Духан Золотой Верблюд тоже успеем. В Насте выйдем не раньше полудня». За колонной вновь послышалось шуршание. Чья-то тень промелькнула и исчезла за мраморным крылатым конем. Но и это не помешало беседе друзей. Напротив, она стала еще оживленнее. «Оживилась беседа и возле лимонного дерева. Из всего ценного, что ты предложил, дорогой Шадиман, мне дорог меч полководца, ибо я им защищаю Картли. Но думаешь, Шах-Аббас согласится? Не опасно ли тебе так открыто проявлять ко мне благосклонность? Не стремится ли по-прежнему лев Ирана получить голову барса на пике? Думала об этом, но от желания до достижения много аршин. Как только Симон воцарится, и Сахан, собрав дань и наказав непокорных, уйдет, волю шаха Аббаса буду выполнять я. Обложу как следует город и деревни, что поделаешь, и пошлю большую дань, чем назначил шах. А об остальном не беспокойся. На время в Варадзиа с близкими азнаурами уйдешь. Выходит, мой Шадиман, персы будут народ мой грабить, а я, как ящерица, притаюсь в расщелине гор. Увы, что иначе сможешь предпринять, дорогой Георгий? И ящерице иногда полезно прикинуться. Сила на стороне красноголовых. 2 года воюем, мы истощаемся, они тучнеют. Ты не прав, красноголовые тоже истощаются, иначе в Ганже не дождались бы весны. 2 года гоним их, и пусть еще 2 года разбойничают, не взять им Картли. Шадиман загадочно усмехнулся и придал голосу большую задушевность. Откровенно, Георгий, скажи, на что тебе Таймураз? Таймураз мне не нужен, но и Симон не греет сердце. А ты полагаешь, я всю жизнь о подобном царе для Картли мечтал? Сейчас в Одноусом спасение, и ты должен помочь. Сними с крайних рубежей войска, пусть свободно войдут и Сахан, и Хасрумирза. На царство Симона, ставленника шаха, покушаться не будут. Подумай, какая удача, Картли спасется. А Кахети? Разве там не грузины живут? В Кахети будет царствовать Хасрумирза. Будет, раз шах соизволил отпустить Хасро, но Таймураза не так легко изгнать. Уйдет на год, напишет новые шаири и снова вернется. И потом сколько трудов положено, и опять два царства. Вот ты предлагал три царства соединить, но, как видишь, нельзя соединить несоединимое. Как собаки грызлись кахетинцы с картлийцами, что полезного в этом? Грызлись, ибо ловче и наускивали. Разумный царь сумеет соединить несоединимое. «А кого ты считаешь разумным?» — торопливо спросил Шадиман. «Тебя. Значит, согласен на Симона?» «На Симона? Да на Исахана нет. И Хасро здесь лишний. Если правда, ты с персами договорился, мое такое последнее слово. Пусть поворачивают спины и уходят в Иран». Симона мы сами водворим в Метехе, сами изгоним Таймураза и снова сольем оба царства под одним скипетром. Кто будет сильнее нас? Невозможного желаешь, Георгий. На безрассудство не пойдет Исахан, он обязан войти в Картли и выполнить волю шаха. И Хасро добровольно и шагу обратно в сторону Ирана не сделает. Сам сказал, к Кахете рвется». «Значит, сначала разорят Картли, потом превратят Кахети в обломки, потом швырнут, как милость, Симону испепеленную и ограбленную Картли, а Хасро — окровавленную Кахети?» «Я с Исаханом договорился. Не собирается уродовать царство Симона». «Не верь, шах со мной тоже договорился, будто Грузия для него, как сын от любимой жены». А по чьей вине хлынули кровавые ливни? Вот ты меня милостями собираешься осыпать. Шах большим одаривал. Радуюсь, ты меня не совсем знаешь. Значит, если не Симона, кого после победы собираешься венчать на два царства? Ведь ты ему раза изгонишь. До победы никого. Если бы и ты для меня был тайной. Я бы так сказал. Князь Шадиман. Умнейший из князей, сильный царедворец, мудрый визир. Помоги мне победить. У тебя сильное войско, у тебя удобная крепость, у тебя готовый царь, у тебя власть над князьями. Помоги мне спасти нашу прекрасную Картли. Если бы я тебя не знал, то говорил бы так, как говорю. Дорогой Георгий, увы, ты знаешь меня. И потому не откликнусь я на твой благородный призыв, что мне чужды твои порывы, а потому что не верю в победу над грозным шахом Аббасом. И я хочу спасти мою замковую Картли, и мне дорого мое княжеское царство. Поэтому я иду на сговор и тяну с другой стороны, где ветер сильнее и реки глубже». И знай, победа на шахматной доске за мной, ибо ход мой белым конем выношен в долгие годы ста забот Марабды. Светало, когда Саакадзе вошел в бывший покой Андукапара. Там его ждали друзья, и потому как молча прошел сон, как задумчиво провел ладонью, по намоченному лбу они поняли, не сговорился. Но вслух ничего не сказал. Освежив лицо холодной водой, Георгий спросил, «Как свиток? Украли. Очень хорошо, сегодня это гораздо важнее, чем я думал вчера». «Я проследил», — сказал Дуатбек. «Лазутчик Зураба, арагвинский сотник, по рубцу на лбу его узнал. Он как ошпаренный выскочил из Метехи и, припав к гриве коня, помчался, конечно, в Талаве. Думаю, друзья, Шадиман в сговоре не с одним Исаханом, о чем открыто со мной говорил, а гораздо страшнее предпринял меры для воцарения Симона. Что может быть страшнее? Сговор с князьями. Если такое подозреваешь, задержи его здесь, — вскрикнул Дмитрий. Уже проводил. Георгий, Не огорчайся, Дуатбек, так надо. Какие князья были у Шадимана, кроме Квели Церетели? Джавихишвили, Эмириджеби, Качебадзе, Арбеляне. Да, вспомнил, за всеми необходим тщательный надзор, главное, за Церетели. Но он лезет из кожи, чтобы доказать тебе свою преданность. Его-то усилия и вызывают мои подозрения. Необходимо направить в Гартискарские теснины Надара Квлевидзе с дружинами и Растома с двумя конными сотнями. К ним присоединить разведчиков. Не за Исаханом, за князьями пусть наблюдает неусыпно. Если замыслят измену, владетели и выйдут навстречу персам, бить беспощадно. Когда выйдем в Насте? Ты, Дудбек и Дмитрий, к полудню. Сейчас ложитесь, уже две ночи не спали, еще не война. Я с Дато задержусь, хочу проверить быстроту коней Зураба. Почти насильно заставив барсов задремать, Георгий вышел на балкон роз и долго смотрел еще, как кура лениво перекатывает тяжелые воды. Глава 26. Подхлестываемые ветром отары облаков откочевали на юго-восток, и над горами сразу разлилась ослепительная синь. Раскаленные лучи низвергались на вечно снежные отроги, предвещая бурную неукротимую весну. И пошло. Зарокотали горные потоки. Сначала невнятно, потом с оглушающим эхом понеслись, срываясь с огромных скал вниз и дальше, дальше, в узкое лесистое ущелье, в долины, на поля, в лесистое Тианети, в горную котловину Эрцо, между горами Картли и Кахети неслись мутные вспененные воды. Бурно дыша и стеная хлынули в Сакареджа, вздыбили Иори, обрушились на берег, образующий дугу, и, волоча за собою огромные стволы и камни, устремились навстречу Алазани. А весна знойная и неукротимая, вся в брызгах, в лучах, взлохмаченная, рассыпая молнии и громы, проложила между Кахети и Картли неистовый водный рубеж. Исчезли последние дороги, сверкающие солнечными отблесками, грязь захлестывала тропы. Такого раннего натиска растаявших снегов, такого буйства не запомнят старики. Неодобрительно покачивали они головами. Год будет таким же необузданным. Не пройти, не проехать. Но ничто не могло остановить Зураба. Как одержимый в развивающейся на ветру косматой бурке, припав к мокрой гриве, мчался он через горные потоки, топкие болота, непроходимые леса. Мчался из Телави со зловещим свитком, украденным верным арагвинцем в Митехе. А за ним, владетелем арагвским, шумно летели знамена белые орлы, терзающие змей на сапфировом поле. Мчалась конница, оглашая ущелье ревом труб и пронзительным ржанием взмыленных коней. Зураб до боли сомкнул потрескавшиеся губы. Он ужаснулся, ибо не узнал своего собственного голоса и принялся неистово рассекать нагайкой горячий воздух. «Скорей! Скорей, пока не поздно, Вананури! Скорей, пока змеиный князь Шадиман не выполнил обещания и не ворвался вместе со знаурами в аракское княжество, чтобы отдать удел Ристави хищнику Саакадзе за измену царю Таймуразу, измену, которую выпестовал в своем черном сердце барсы из Насте. Но да не совершится злодейство, не восторжествовать змее над орлом. Недаром на моем знамени орел терзает змею. Я, князь-орел, раздавлю змеиного князя, а заодно и хищного барса». Ни вязкая земля, ни гневный ропот рек не остановили Исахана, сменившего парчевый халат на кольчугу. Получив от Шадимана разоблачительное послание, хан изменил первоначальный план. Лобовая встреча с непобедимым уже принесла, если не полное поражение, то и невеселую победу. Иранские войска, переправившись через Куру, подходили к южной черте Джеран-Чучури. Пропуская вереницы обозных верблюдов, Иса-хан и Хасро-Мирза въехали на пригорок, сбивая пышные пунцовые цветы. Приподняв шлем с перьями, Иса-хан провел рукояткой плети по влажному лбу и как бы невзначай произнес, что мудрость подсказывает использовать желание Шадимана властвовать. «О, пророк, конечно, Симон будет величаться царем», — отмахнулся Иса-хан от насмешливого Хасро. «Но скорее, Мирза, скорее, пока ты ему раз в неведенье». И оставив Хасро-Мирзу с исфаганскими, мизандеранскими и хорасанскими тысячами для нападения на Карпи со стороны Барчала, Иса-хан глубокой ночью с предельной осторожностью переправил на плотах гелянские, орделянские и луристанские тысячи в Кахете. Под утро отрогами Джеран-Чучури сходу завладела арабистанская кавалерия. Сторожевые кахетинские башни первой линии оказались брошенными, и Сахан самодовольно воскликнул: «Кто из правоверных устрашается Таймураза? Пусть в нем кипит, подобно меду в котле, желание победить, но он, слава 12 имамам, будет побежден мною, ибо кипеть не значит думать». Минбаши, окружавшие Иса-хана, одобрительно рассмеялись. А Иса-хан невольно подумал: «Если бы царь Кахети думал, то, о справедливый Хусейн, предопределил бы ты тогда мне победу над непобедимым». И вот, взяв с собой луристанских минбаши из числа наиболее опытных ханов, фанатично преданных шаху Аббасу, улыбающийся Иса-хан двинулся на Кахети. Поблагодарив судьбу, освободившую его от зоркого Иса-хана, разодетый в дороге доспехи Хасро-Мирза, решил действовать по совету Шадимана. 20 000 сарбазов под начальством Минбаши, Юзбаши и Онбаши, обходными путями, следуя за проводником князя Шадимана через овраги и горные проходы, вошли в ущелье, где начинался подземный ход. Вскоре Хасро-Мирза в замке Марабда с наслаждением покусывал чубук хрустального кальяна, разгадывая скрытый смысл приятного сна Гасана. Прибыв в Ананури и усилив стражу на угловых башнях, Зураб направил послание, полное излияние в родственных чувствах, Георгию Саакадзе, прозванному грузинами Великим Моурави и персами Непобедимым. Зураб чистосердечно заверял, что переброска им арагвинского войска вызвана угрозой разгрома Картли и относительно благополучным положением Кахети. Брат для брата в черный день, напоминал Зураб, и просил указать, на каких рубежах он должен расположить арагвинскую конницу, чтобы образовать заслон, не пропускающий и не отступающий. Когда арагвинский гонец прискакал в Насте и Саакадзе развернул свиток, вздох облегчения вырвался из его могучей груди. Он с такой силой давил на гусиное перо, набрасывая ответное послание Зурабу, что в двух местах прорвал вощеную бумагу. «Зурабу надлежит, — сообщал Саакадзе, — вести дружины в Картискарский замок, где соберутся держатели знамен и начальники дружин для военной беседы». Умышленно скрыл Саакадзе от Зураба, что в одну из ночей Квели Церетели вероломно увел свое войско и заперся в родовом замке. Поступком его возмутились другие князья и тоже отозвали свои дружины. Остались верны слову данному ими Маурави князья Ксанские Ристави и Мухран-Батой. В такой критический момент, когда часть гор лишилась оборонительной линии, арагвинская конница могла бы заполнить страшный пробел. Саакадзе презирал Зураба, но не его меч. Отослал Саакадзе гонцов и к старцам гор с призывом идти на помощь Картли, но стать под знамена князя Зураба Ристави. Шли дни, полные тревожного ожидания, но Зураб не показывался. Посланный в Ананури скоростной Чепар вернулся со вторым посланием Зураба. Образец лицемерия, оно напоминало поступь не тигра, а лисы. «Я князь Арагвинского княжества, приду в срок», — заверял Зураб и тут же добавлял. «Кони искалечены, в большинстве своем без подков. Дружинники тоже измучены небывалым переходом. Но рассчитываю с помощью духов, невидимых покровителей Арагви, в конце марта уже прибыть в Гартискарский замок. Раньше персы не двинутся. К слову, на что Маурави так много войск в теснинах гартискарских? Почему у него слабая охрана Ташири или Шулавери?» Саакадзе содрогнулся. «Кольцо с шипами продолжает смыкаться вокруг него. Уж не сговор ли злодеев с помощью каких-либо невидимых покровителей Арагвии? Но с кем? Почему Зураб говорит о внутренних твердынях? И еще, разве Зураб когда-нибудь ссылался на подковы на дружинников? И советы его странные. Кто-то умерил его опасения за Ананури. Недаром подчеркнуто величает он себя князем Арагвинского княжества». Прикрываясь щитами, подползали передовые сарабазы. Один из них проворно вскарабкался, цепляясь за колючие кусты на каменную площадку, выхватил из-за пояса кусок желтого полотна, надел на копье и трижды взмахнул. Вскоре раздался тяжелый топот быстро приближающихся коней. Персидские войска ворвались в гартискарские теснины. Распластавшись на заросшей мхом скале, Дудбек не выпускал из поля зрения ненавистных кизилбашей. Он сразу заметил малочисленность иранцев, разгадал их хитрость продвигаться разбросанными сотнями и десятками, производя неимоверный шум, и не поднимал казахской плети условного знака атаки. «Для отвода глаз действует», — поделился он догадкой с Квлевидзе. Немедля отправив гонца к Саакадзе, Даутбек приподнял кинжал. Без секунды промедления 100 дружинников, скрытых за скалистым гребнем, спустили тетиву луков, и 100 стрел с визгом устремились взбиравшихся наверх сарбазов. Намеренно выдав свое присутствие, Даутбек стал поспешно отходить, искусно разыгрывая панику. Минбаши возликовали. «Бисмалах Гуджи ослеплен страх, он поверил, что перед ним главные силы Исфахана». Изредка отстреливаясь, Даутбек отступил, заманивая минбаши к замку. Пока Даутбек изображал Джейрана, преследуемого охотником, Саакадзе в целях защиты Тбилиси молниеносно передвигал азнаурские дружины к Дидгори и Схалдиди. Он просил Мухран-Батони держать под обстрелом Мухранскую долину, а Ксанского Эристави защитить теснины Ксани. У Саакадзе не оставалось сомнения, Зураб изменил. Но куда сдунул его ветер? Неужели аракский медведь оказался легче Самана? Увы, размышлять было некогда, враг явно избегал встречи с ним, Георгием Саакадзе, и при одном его приближении куда-то улетучивался. Мелкие стычки, из которых азнауры выходили победителями, ничего не решали. Следовало одно — преградить кизилбашам путь к Тбилиси. И внезапно не понять, что произошло. Защищенный Тбилиси спокойно спал. Так верили в победу Маурави, что некоторые купцы привезли обратно товар, частично вернулись и амкары. Усталые от изнурительных войн горожане тянулись к работе, им хотелось жить привычной жизнью в родном городе. Первым проснулся Вардан. Протирая глаза, он ничего не мог понять. Нуцы в комнате не было. Из опрокинутого кувшина вытекало молоко, которое жадно лакал кот. В одной рубашке, не совсем прикрывавшей его волосатую грудь, Вардан выбежал на балкон и перевесился через перила. Кроме неимоверного шума, доносящегося с улицы, ничего нельзя было разобрать. Вардан засеменил обратно в комнату, в сердцах дернул кота за ухо и надел архалук и папаху. Прибежавший со двора Нуцы, он не дал открыть рта и, приказав никого не пускать, торопливо спустился вниз. Вскоре он вернулся бледный, как привидение, с трясущимися руками. «Может, злого Ачакоча увидел, Вардан? Или Кудиани тебя за жениха приняла? Почему дрожишь?» «Что Ачакочи? Что Кудиани? Они хоть проклятые, но свои. А тут, Нуца, погибли мы, погибли. Пусть враг наш погибнет. Кто тебя, почетного купца, напугал? Разве ты нарушил совет Маурави и хоть арбу вернул из Гурии, где Дарчо и другие домочадцы стерегут наше богатство? Или в лавке, кроме куска персидской кисеи, что-нибудь осталось?» Слова Нуцы несколько отрезвили Вардана. Он пыхтя сел на тахту, покрытую дешевым паласом, поманил пальцем облизывающегося кота и вдруг вскочил. Персы вошли в Тбилиси. Словно чинка подсекла ноги Нуцы, и она почти упала на тахту. Рядом с Варданом ужас исказил ее лицо. «Кто впустил?» — с трудом выговорила Нуца. «Черт впустил, больше некому. Все семь ворот заперты, откуда вылезли, никто не знает. Сейчас уже стража на стенах персидская. Повезло еще, что не скоро ожидали врагов, мало дружинников торчало на виду, и почти все успели спрятаться с начальниками ворот. Персы бегают, ищут, балам-балам, где ключи. А ломать ворота не хотят, дураки дураками, а все же сообразили, боятся, Маурави придет. «Вайме, Вардан, бежим к отцу, он как раз на пчельнике, всегда персам помогал, не узнают, что с разрешением Маурави, старика не тронут, бежим!» С уважением посмотрел Вардан на свою жену. Щеки ее пылали багровым огнем, но в движениях уже появилась уверенность. Наскоро собрав в узелки одежду и чуреки, заколотив дом, они с трепетом озираясь выскользнули из калитки, но никто не следил за ними. Сын Гурген как раз вчера выехал к Маураве с вопросом, что делать. Совсем закрывать Майдан нельзя, купцы хотят торговать. Устабаши тоже поручили узнать, что делать. Сырья нет, а амкары хотят работать. И сам Вардан задавал вопрос, что делать. Может, враг не придет в Тбилиси, побоится, может вернуть семью. Очаг потух, скучно тоже. Сейчас Вардан с Нуцей радовались, что Гургена отослали, а Маурави не ослушались. Выйдя из глухой улочки на площадь, они шарахнулись. В высоких шлемах, похожих на минареты, шли сарбазы. Сколько? Не пересчитать. Может, 5, может, 25 тысяч. Гремели доспехами анбаши, взмахивали саблями юзбаши, отдавали команду минбаши, плевались верблюды, украшенные браслетами и перьями, фыркали откормленные кони, стучали колеса, перекликались дозорные. Вардан, лишившись дара речи, судорожно схватил Нуцу за руку и рванул в подворотню. За каулками, а иногда по плоским крышам, бегом, пробирались они к Инжорскому ущелью. Тбилиси словно вымер. Правда, и накануне немного народу оставалось. Почти всем семьям горожан приказал Маурави забрать имущество и покинуть город, где не преминет развернуться бой. Но когда бой далеко, человеку нравится его тахта. Настороженные вернулись и сейчас могли огласить улочки воплями. Почему же молчат? На пустынном перекрестке, как перст сатаны, торчал столб для привязывания верблюдов. Еще страшнее стало. Может, неосторожных перерезали за ночь? Вот на крыше брошено скомканное белье, на другой шерсть раскидана, на третьей перевернута чаша с рисом. Они спотыкались о чаши, перепрыгивали через белье, путались в шерсти, по лестничкам перебирались с одной кровли на другую, и никто не вышел, не спросил, почему по чужим крышам, как воробьи, жигитуете. Старик-пасечник очень обрадовался гостям, начал резать голову сыра, что опять навело Вардана на мрачные предчувствия. Но пасечник, обитавший между небом и землей, был лишен чувства наблюдательности. Зато он пользовался любым случаем, чтобы наверстывать часы безмолвия, и так сейчас затараторил, что болезненная гримаса вновь исказила лицо Нуцы. Только вчера с жаром рассказывал пасечник, он отнес Исмаил-хану лучший мед, и опять никто из картлийской стражи не заметил, как он проник в пещеру, что за большим камнем, как привязал положенный в мешок кувшин, и как осторожно его подняли на первую стену сарбазы и передали выше. Он, пасечник, знал, обязательно придет с ответом сарбаз, потому не уходил. Даже положил бороду на камень и задремал. Привиделось ему, что люди-пчелы с прозрачными крылышками вьются и жужжат, а сарбазы подкармливают их цветами. Он вскочил, как ужаленный, а перед ним ползет по серому склону серый платок. Развернул, а там свиток для князя Шадимана и два абаза. И опять, о, справедливая судьба, ни один из картлийцев его не заметил. Тут Нуца зло расхохоталась, отчего затрясся ее двойной подбородок. «Ни один из персов, чтоб им свинья в горло плюнула, не заметил, как верная стража Маурави за вами следит!» Пасечник помертвел. «Не поэтому ли на Вардане лица нет, а Нуца как из уксуса вынута? Не спешили ли сюда дочь и зять, чтобы спасти его от гнева Маурави?» «Спасать нечего», — проговорил Вардан, вдруг воспрянув духом. «Свиток у тебя, отец? У меня собирался в полдень на Майдан верному человеку передать, а он, как всегда, князю перешлет». Не счел нужным Вардан поведать старику, что верный человек никто иной, как переодетый торговцем отважный Пануш, который обычно находился у себя в лавочке, куда редко заглядывали покупатели, ибо торговал он шатами и сушеными фруктами. Он был наблюдательный пункт Барса, его помощник из числа разведчиков Арчила верный глаз, зорко следил за всеми приезжавшими на верблюдах, ослах или конях. Лишь арбы не удостаивались его внимания, ибо разъезжали на них только свои. Очередной свиток раньше прочитывался Маурави, а если он отсутствовал кем-либо из барсов, потом разведчик отправлялся в глухой тупичок к одноногому чувячнику персу и передавал ему свиток для князя Шадимана. Чувячник скрывал свиток в деревянном бруске, заменявшем ему ногу. Тем же путем отправлялся ответ для Исмаил-хана. «Покажи свиток, отец», — оборвал молчание Вардан. «Зачем?» — недовольно буркнул старик. «Я за каждый доставленный свиток два абаза получаю». «Продешевил, отец. Должен по туману брать. Сколько я тебя учил? Дали бы. Другого такого гонца им не найти. Может, благодаря тебе сейчас в крепости не по сроку пляска?» Вардан вынул кисет, порылся, достал монеты. «На, держи три абаза. Я щедрее ханов подкармливаю цветами, когда, наверное, чувствую прибыль». Сидя на корточках у наружного порога, Нуца, подоткнув подол, усиленно чистила медный котел из-за надвинутого платка, следя за крепостью. Непривычное занятие казалось ей скучным. Старуха Шушаник и девчонка, за услуги которой через 3 года придется дать оговоренные ее родителями приданое, справлялись с черной работой. Но это было в дни мира, а теперь война, и Нуце надо знать, что враг собирается делать. Поэтому она с ожесточением терла песком медно-красный бок, но вдруг выронила котел и опрометью кинулась в комнату. «Вардан, Вардан, Скорей, персы за поворотом показались. К главным воротам подходят. Пусть я ослепну, если с ними не грузины». Издали донесся вызывающий озноб, свист стрелы, окрики. Пасечник хотел перекреститься, но, махнув рукой, выскочил в дверь, обращенную к ущелью. «Вайме! Стражу перебьют! Вардан-джан, что будем делать?» Нуса приготовилась заплакать и потянула к глазам подол, но Вардан довольно спокойно сказал: «Не плачь, Нуса, ты жена Мелика. Поправь кисею, пойдем домой». «Домой? Где теперь наш дом? Вайме, Вайме!» «Персы не тронут Тбилиси. Я совсем дешево заплатил твоему отцу. Запроси он 2 тумана, отдал бы. Бегло по-персидски читаю. Купец должен понимать язык чужих майданов. Вайме, какое время хвастать ученостью? Говори, не мучай, что Исмаил собачий довоз пишет». «Недоволен хан. Наверное, Шадиман условия поставил, потом с чертом связался и персов через землю пустил. Иначе откуда вылезли? Ведь не из своей». «Вардан», — завопила Нуса, — «если не скажешь, что пишет, пойду котел чистить». «Нуса, на что тебе котел, когда Маурави расцелует меня за этот свиток?» «Постой, постой, сейчас. В каждом несчастье, Нуца, есть радость. Я еще не все обдумал, потому молчу». «Ты молчишь, ты как старый камень на мельнице, трещишь, но от этого муки не вижу». Вардан благодушно напевал: «Я принес тебе сабзу, джан. Ты сказала, лучше березу, джан». Но решительное движение Нуцы в сторону котла вернуло его к свитку. «Исмаил собачий навоз пишет. Ты, князь, несправедлив. Сколько лет в крепости запертыми просидели, а теперь выйдем и, приложив руку к колбу и сердцу, саламу алейкум, тбилисцам скажем». «С Исаханом условился? Бисмалах, пусть он муж любимой сестры Шахеншаха, но, о Аллах, он или я томился за каменными стенами? Пусть пророк будет мне свидетелем, если сарбазы не лопнут от огорчения, как переспелый арбуз. Я учтиво благодарю тебя, князь, за предупреждение, но твои сведения вызывают недоверие. Может ли весь Тбилиси вывести ценности? Клянусь Кербелой, многое здесь спрятано. И не понравилось мне, князь, что ты именем шаха устрашаешь меня. Да живет Шахиншах вечно. Что он не пожелает, то не смеют желать его рабы. Царь Симон на слова не скупится, а обещал, как войдет в Метехи, обогатить меня. О, улыбчивый див, посылающий нам смех! Хотел бы я знать, чем обогатит. В знак моего расположения к тебе, князь Шадиман, хочу тебя обрадовать. Царь Симон отрастил себе 2-й ус. Может, я к 1 привык. Только знай, как Аллах повернет мои глаза к 2. Катаюсь от смеха». «Пусть его сатана на раскаленной сковороде катает», — вскрикнула Нуца. «Что смешного нашел шакал в грузинском царе?» «Откуда знаешь, что Симон грузинский царь? О, Вардан, где твой нюх? Или дешевые товары забили ноздри Мелику? Я своими глазами видела грузин впереди сарбазов вместе с ханом, едущим рядом с ними на высоком коне. Чему-то радовались. Вайме, моим ангелом клянусь, Шадимана видела». «Нуца, скорее одевайся, должен срочно доставить Маурави этот список, раз он больше не нужен Шадиману». «Какого коня, черного или золотистого, оседлаешь, чтобы скакать к Маурави?» — снасмешничала Нуца. «Туго набитый монетами кисет заменяет даже крылья орла. Такое тебе посоветую. Когда будешь расход Маурави считать, не прибавлять 3 абаза, что отцу дал. Как раз время вспомнить, сколько подарков у нас от прекрасной Русудан, любезного Автандила, от благородной Харышани, храбрых барсов, от...» Но Вардан уже ничего не слышал, он был полон желаний поскорее добраться до Маурави, который лично ему, Вардану Мудрому, принес славу и власть над Майданом. Без этого жизнь теряла половину смысла. Тревога в Тбилиси нарастала. У бамбахана ватного ряда сгрудились поломанные арбы. В царский караван-сарай ворвались неоседланные кони, метались без груза переносчики тяжести. Уже никто не мог разобраться, что происходит. Появление в Тбилиси, словно из-под земли, Хосро Мирзы с войском вначале вызвало суеверный ужас, не колдовство ли тут. Может, серные духи помогли кизалбашам. Но начальник Гаджинских ворот рассказал, что сам видел, как из зубчатой стены отвалился один камень, потом другой, третий, и из образовавшейся дыры стали с копьями наперевес выпрыгивать сарбазы. Он окаменел, а когда очнулся, с трудом подавил крик. Всю стену от башни и до башни заняли сарбазы. А если бы вовремя у дыры хоть амкары очутились, то по одному бы вытаскивали бритоголовых и глушили молотками. Заведя Вардана под навес, начальник зашептал: «Передай Маурави, 5 мин баши из стены вышли. Затем Шадиман в кольчуге вылез с обнаженным мечом. За ним большой хан, душей в золоте и драгоценных камнях. Затем коней в бархатных чепраках и перьях вывели. Видно, персы запоздали. Где начальник ворот? Ключи, ключи сюда!» — кипятился Шадиман. «Но я уже отползал в безопасное место. Начальники других ворот тоже с ключами скрылись. И осторожно, чтобы не звякнуть, он протянул Вардану 2 тяжеленных ключа. Вот, передай Маурави от Ганджинских ворот. Когда сможет, пусть войдет с дружинниками в Тбилиси. Многие здесь попрятались из преданных Маурави. Следить за кизылбашами будем». На третью ночь, когда по случаю возвращения царя Симона в Метехи сарбазы разных тысяч, забыв суру Корана, валялись пьяные по улицам, а начальник Ганджинских ворот в походном наряде Гелян Саанбаши отчитывал на чисто персидском языке подвыпивших, Вардан уже выскользнул из Тбилиси, на 2 ключа заперев за собой ворота. Он благодарил небо за беспросветный мрак, за тучи, за леса и камни. К утру Вардан был сравнительно далеко, под горою уже виднелась деревня, там он найдет коня и нагайку. В эту темную ночь один Шадиман, вероятно, не спал. Почему? Вот он снова в долгожданном Метехии. Как хозяин прошел по залу с оранжевыми птицами, несколько потускневшими, но все еще парящими в золотых лучах, властно распахнул дверь в свои покои. Еще совсем недавно здесь, как хозяин, сидел Саакадзе, лучший собеседник, лучший полководец Картли, но самый непримиримый враг князей. Надо обдумать дальнейшее. Где шахмат? Победа мертвой фигуры. «Скачи, белый конь!» Хосро Мирза оказался приятным царевичем. Нет, он не забыл, что он грузин. Когда парадно проезжали мимо Сионского собора, кажется, потихоньку осенил себя крестным знаменем. Или мне показалось, слишком рискованный поступок. Наверное, собирается царствовать. Что ж, неплохо. Теймураз проиграет сражение с Исаханом, Саакадзе не сможет прийти царю на помощь. В мои владения я впустил 50 тысяч сарбазов. Они преградили путь грузинскому войску. Шадиман вздрогнул. Грузинскому. Но ведь временно. Иногда временное тверже, чем постоянное. 2 царя на 2 грузинских царствах и оба мусульмане. «Скачи дальше, белый конь, Саакадзе, если бы даже смог, не пойдет на помощь Теймуразу. Завтра должен прибыть из Ананури молодой Палавандишвили. Зураб, разумеется, согласится. Пора, слишком затянулись тайные переговоры его с Хосро Мирзой. Хотя, подожди, Шадиман, не радуйся. Хотя есть над чем размыслить». Мирза предлагает аракфскому Эриставе ферман о неприкосновенности его владений, а взамен требует порвать совсем с Саакадзе и обеспечить беспрепятственный проход войскам Хосро Мирзы через арагвинское владение. кроме необходимости занять крепости по левую сторону Куры, дабы воспрепятствовать передвижению дружин ксанского Аристави и владетелей Мухрани, Хасро из удали решил освободить из Арша свою родственницу, прекрасную Гульшари и Андукапара, верных душою шаха Аббаса. Успех я ему предсказал. Андукапар мне нужен, чтобы собрать князей. Разбрелись, как стадо, без пастуха. Насчет верности Гульшари, льву Ирана, я не переубеждал Хасро, сам хочу видеть здесь княгиню. Она украсит слишком потускневшей Митехи. Снова должен возродиться блеск княжеских фамилий. Да, все это после, а сейчас... Насчет коварства Зураба, конечно, предупреждал Мирзу Хасро. Если удастся завлечь Зураба, то Маурави остается лишь свернуть свое знамя, как бы свирепо не потрясал копьем золотой барс на голубом атласе. Одним азнаурским дружинам не противостоять тысячам тысяч шаха. Значит, через месяц угомонятся рабы, смирятся азнауры, восторжествуют владетели, и вновь свободно задышит Тбилиси. Но почему нет былой радости, почему томительное ожидание этого часа не вызывает сейчас злорадного торжества или устал? А может, кувшин, правда, треснул, и за годы утекло драгоценное вино? Нет, шадиманы даже судьбе не сдаются. Все снова, все должно быть, как веками установлено, решено, буду царствовать я, а не Симон».